где в Нью-Джерси он собирался сесть в выкупленный железнодорожный вагон с затемненными окнами. Согласно плану, Беннет должен был на этом поезде доехать до Омахи, а там пересесть в другой специально подготовленный вагон компании Union Pacific, который и должен был доставить его в Калифорнию как раз к отплытию Жанетты. Делонг не понимал одержимости Беннета секретностью. Это казалось ему весьма странным. Как бы упорно вы ни пытались остаться на заднем плане, писал он Беннету, всем все равно известно, что это вы отправляете корабль и оплачиваете экспедицию. По словам Делонга, скрыть тот факт, что Беннет был в сущности главой и покровителем экспедиции, было невозможно. Но Делонг не замечал, что тяга Беннета к отчужденности и таинственности была весьма в его характере. Он стремился в тень, прямо как совы, которые украшали его виллу, его яхты и его рабочие кабинеты. Он не умел действовать прямо и открыто. Беннет был истинным фантомом, и такому непосредственному человеку, как Делонг, было просто не под силу понять своего покровителя. Нельзя было предсказать, когда прибудет Беннет. Делонгу оставалось лишь осторожно навести справки в компаниях White Star Lane и Union Pacific и ждать. Любовь Беннета к интригам плаща и шпаги привела к неожиданному развитию событий, которое не на шутку встревожило Делонга. В 1878 году выдающийся финско-шведский путешественник, профессор Нильс Адольф Эрик Норденшольд отправился в многолетнее плавание по северо-восточному проходу, то есть вдоль всего северного побережья Евразии от Финляндии до Берингового пролива. Большую часть года от Норденшольда и его судна «Вега» не было никаких вестей. И Беннет, который все еще надеялся повторить триумф истории «Стэнли находит Ливингстона», вбил себе в голову, что Делонгу нужно сначала разыскать Норденшольда у северо-восточных сибирских берегов и лишь затем отправляться на полюс. Даже если Норденшольд не пропал, Беннет чувствовал, что встреча двух путешественников сможет стать величайшей сенсацией, которая поднимет продажи газет по всему миру. И все же поиски скандинава были непростой задачей и требовали совершить крюк, из-за которого Жанетта могла потерять несколько недель, а то и месяцев, тем самым лишившись возможности в полной мере использовать таяние льда в течение короткого арктического лета. Хотя Делонга разозлило новое поручение, он не знал, от кого оно исходило. Беннет сообщил о своем желании разыскать Норденшольда не прямо Делонгу, а военно-морскому министру Томпсону, который передал его просьбу дальше. «Уверен, вы согласитесь», писал Беннет Томпсону, что из гуманистических побуждений первым делом нужно разыскать профессора Норденшольда и оказать ему помощь. В ответ министр написал, что спасение профессора Норденшольда будет считаться первоочередной задачей, а затем отдал официальный приказ Делонгу. По достижении Берингова пролива, гласил новый приказ, вам следует навести справки в тех регионах, где может быть получена какая-то информация о судьбе профессора Норденшольда. Если в результате у вас появятся достаточные основания полагать, что с ним все в порядке, вы пойдете дальше к Северному полюсу. Если же нет, вам следует взять тот курс, который, по вашему мнению, будет необходим для спасения его экспедиции. Делонг был в ярости. Он не понимал, почему в министерстве готовы поставить под удар успех его миссии ради спасения иностранной экспедиции, которая, как подсказывало ему чутье, вовсе не пропала и даже не оказалась в опасности. Он считал, что во флоте поднимают ненужную тревогу насчет скандинавского путешественника. И с ним соглашалось большинство мировых экспертов по Арктике. Норденшольд планировал идти вдоль заснеженных сибирских берегов и не терять земли из виду. Еще 4-5 месяцев от него и не ожидалось вестей. «Я столь же уверен в безопасности Норденшольда», — сказал Делонг, «как и в том, что завтра взойдет солнце». Он так и не догадался, что на самом деле приказ объяснялся желанием Беннета опубликовать еще один сенсационный газетный репортаж. Делонга тревожило, что охота на Норденшольда может отнять у него все лето. Когда мы обнаружим их, вполне возможно, нам будет уже поздно идти дальше на север, волновался он. В результате Жанетта фактически могла потерять целый год. Ответ Делонга на эту загвоздку оказался таким же, какой он автоматически давал при встрече со всеми остальными преградами. Не теряя оптимизма, он лишь с большим рвением продолжил подготовку к отплытию. «Полагаю, моя решимость возрастает», — писал он Эми, «прямо пропорционально количеству трудностей, которые встают у меня на пути». С Норденшольдом все было в порядке, в этом он был уверен. Делонг решил ненадолго остановиться в нескольких деревнях на сибирском побережье и быстро развеять все сомнения. Если повезет, этот крюк займет у него всего неделю-другую. Исполнив флотский приказ, он собирался пойти на север. За 10 дней до отплытия Делонг провел на Мар-Айленде церемонию ввода корабля в строй, после которой экспедиция стала официально подчиняться командованию ВМС, а Жанетта вошла в состав американского флота. Собрав на борту всех офицеров и других членов команды, Делонг зачитал военный кодекс и официальный приказ о выходе в море Жанетты. На капитане была парадная форма с золотыми шнурами и эполетами. В его пенсне играли искры солнечного света, отражавшегося от воды и залива. К портупее была пристегнута блестящая шпага. Рядом с ним стояли Чип, Данненхауэр, Мелвилл и Эмблер, фуражки которых были щегольски заломлены на бок. Эмма тоже присутствовала на церемонии и держала синий шелковый флаг, который шила для экспедиции. Этот флаг предполагалось установить на вновь открытых землях и на Северном полюсе. 23 матроса в синей флотской форме стояли на своих местах на палубе вместе с ледовым лоцманом Данбаром и двумя гражданскими учеными Ньюкомбом и Коллинзом. Делонг зачитал отрывки из переданного по телеграфу послания Беннета, который обещал, что в случае пропажи или гибели Жанетты он спасет моряков. «Я не пожалею ни денег, ни сил, чтобы отправить вам помощь», — поклялся издатель. «Если же команду Жанетты ждет гибели, женатые мужчины хотя бы могли утешать себя тем, что их вдовы получат его покровительство». Эмма подняла на мачте синий шелковый флаг, и он затрепетал на ветру вместе с американским. Теперь судно отправлялось в Сан-Франциско для погрузки последних припасов. Пути назад уже не было. Корабль был официально введен в строй, и его имя отражало новый статус. Теперь он звался USS Жанетта. Делонг светился от гордости за свое судно и моряков. «Я всем сердцем предан нашей цели», — написал он Беннету. «Мы не остановимся, пока Жанетта не выйдет из строя, и не падем мы сами. У нас отличная команда, отличная еда и отличный корабль. Полагаю, у нас есть все необходимое, чтобы дерзнуть и проверить, что под силу человеку».